Воздух за окном уже по-предвечернему синел, когда Жизнелюб Иванович с облегчением вздохнул, освободившись от визитеров, управившись с делами как срочными, так и не очень. И только после этого, сидя в крутящемся кожаном кресле, он мыслями вернулся к тем земным заботам, которые оставил, кажется, не несколько часов тому назад, а несколько дней. Так далеко все это мирское отодвинулось. Неужели тот пулеметчик, взбаламутивший спокойствие всего района, Степан Стародубцев, подумал Рассохин. Может, кто-нибудь другой сидит на чердаке? Желая рассеять сомнения, он позвонил сначала одному, потом другому доверенному лицу, и все они в голос утверждали одно и то же. За пулеметом сидит герой Советского Союза Стародубцев. Странно, устало удивился главный врач, собираясь ехать домой. Вроде бы спокойный человек, и вот на тебе. Хотя война корежит психику. Жизнелюб Иванович взял с вешалки черную шляпу, надел ее и уже потянулся к своему осенне-весеннему плащу пепельного цвета. Но вдруг задумался о чем-то и медленно, как во сне, прошел к рабочему столу. Постоял и потихоньку, словно бы украдкой от самого себя, стащил шуршащий плащ, бросил на стулья, стоящие вдоль стены. «Я удивляюсь насчет пулемета», – подумал Рассохин. «А между тем ничего тут удивительного нет, к сожалению. Маниакальный синдром, если не ошибаюсь». Не снимая шляпы, а наоборот, поглубже напялив ее, главный врач, словно карточный фокусник, быстро, ловко покопался в картотеке, нашел то, что нужно, и, пройдя в ординаторскую, достал из стеклянного шкафа историю болезни Стародубцева, человека весьма оригинального. Сердце с правой стороны – явление редкое. «Так, ну и что мы здесь имеем?» Рассохин вздохнул, снимая шляпу, как если бы снял ее перед больным. Да, так оно и есть. Маниакальный синдром, а точнее, маниакально-параноидный вариант. Маниакальный синдром с появлением бредовых идей отношения и преследования. Вот так. Война никому еще на пользу не пошла. Психика идет наперекос, или, как говорит молодежь, крыша едет, а под крышей пулемет. Перечитав историю болезни Стародубцева, главный врач ненадолго задумался, глядя в окно, за которым уже солнце упало на вечер. Потом он торопливо сел в машину и поехал к месту происшествия. «Только бы успеть!» – думал он, почти не сбавляя скорость на поворотах. «Только бы ОМОНовцы не стали штурмовать! Я теперь знаю! Был такой случай, когда убедили даже террориста, захватившего самолет!» Главному врачу казалось, что он понял, как можно уговорить пулеметчика прекратить огонь и возвратиться к тихой, мирной жизни».